Секция 19 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Без стиля. Дмитрий Петрович вышел на террасу. Утреннее солнышко припекало ласково, трава еще серебрилась росой. Собачка, любезно повиливая хвостом, подошла и ткнулась носом в колено хозяина, но Дмитрию Петровичу было не до собаки. Он нахмурил брови и думал, какой сегодня день? Как его можно определить? Голубой? Розовый? Нет, не голубой и не розовый. Это пошло. Особенный человек должен особенно определять, как никто, как никогда. Он оттолкнул собаку и оглядел себя. И как я одет? Пошло одет, в пошлый халат. Нет, так жить нельзя. Он вздохнул и озабоченно пошел в комнаты. Жена вернется только к первому числу. Следовательно, есть еще время пожить по-человечески. Он прошел в спальню жены, открыл платяной шкаф, подумал, порылся и снял с крюка ярко-зеленый капот. Годится. Кряхтя напялил его на себя и задумчиво полюбовался в зеркало. Нужно уметь жить. Ведь вот пустяк, а в нем есть нечто. Открыл шифоньерку жены, вытащил кольца и, сняв носки и туфли, напялил кольца на пальцы ног. Вышло по ощущению и больно, и щекотно, а на вид очень худо. «Красиво!» — одобрил он. «Какая-то сплошная цветная мозоль. Такими ногами плясала Иродиада, прося головы крестителя». Достал часы с цепочкой и, обвязав цепочку вокруг головы, укрепил часы посредине лба. Часы весело затикали, и Дмитрий Петрович улыбнулся. В этом есть нечто. Потом, высоко подняв голову, медленно пошел на балкон чай пить. «Отрок!» — крикнул он. «Принеси утоляющее питье!» Выскочил на зов рыжий парень, Савелка, с подносом в руках, взглянул, разом обалдел и выронил поднос. «Принеси утоляющее питье, отрок!» Повторил Дмитрий Петрович тоном Нерона, когда тот бывал в хорошем настроении. Парень попятился к выходу и двери за собой прикрыл осторожно, а Дмитрий Петрович сидел и думал. Нельзя сказать ни розовый, ни голубой день, стыдно. Нужно сказать лиловый. В щелочку двери следили за ним 5 глаз. Над замком серый, под рыжей бровью. Повыше карий под черной. Еще повыше — черный под черной, еще выше — голубой под седой бровью и совсем внизу на аршин от пола — светлый, совсем без всякой брови. «Отрок, неси питье!» Глаза моментально скрылись, что-то зашуршало, зашептало, заохало, дверь открылась, и рыжий парень с вытянувшимся испуганным лицом внес поднос с чаем. Чашки и ложки слегка звенели в его дрожащих руках. «Отрок, принеси мне васильков и маков!» Томно закинул голову Дмитрий Петрович. «Я хочу красоты!» Савелка шарахнулся в дверь, и снова засветились в щелочке глаза. Теперь уже 4. Дмитрий Петрович шевелил пальцами ног, затекшими от колец, и думал, нужно вырабатывать стиль. Велю по всему балкону насыпать цветов. маков и васильков, и буду гулять по ним в лиловый день в зеленом туалете. Красиво! Буду гулять по плевелам, ибо маки и васильки — суть плевелы, и сочинять стихи в лиловый день по вредным плевелам гулял зеленый человек. Красота! Что за картина? Продам рожь, закажу художнику Судейкину. У него есть дерзость в красках. Пусть напишет и подпишет. По вредным плевелам. Картина к стихотворению Дмитрия Судакова. А в каталоге можно целиком стихотворение напечатать. В лиловый день по вредным плевелам гулял зеленый человек. Разве это не стихотворение? Что нужно для стихотворения? Прежде всего размер. Размер есть. Затем настроение. Настроение тоже есть. Отличное настроение. Управляющий пришел. Высунулась в дверь испуганная голова. Управитель? Томно закинул голову Дмитрий Петрович. Пусть войдет управитель. Вошел управляющий Николай Иванович. Серенький, озабоченный. Взглянул на капот хозяина, на его ноги в кольцах, часы на лбу. Вздохнул и сказал с упреком. «Время-то теперь уж больно горячее, Дмитрий Петрович. Вы бы уж лучше после». «Что после?» «Да вообще развлекались». «Дорогой мой, стиль прежде всего. Без стиля жить нельзя. Каждая лопата имеет свой стиль. Без стиля даже лопата погибнет». Он поправил часы на лбу и пошевелил пальцами ног. «Вы, Николай Иванович, человек интеллигентный. Вы должны со мной согласиться». Николай Иванович вздохнул и сказал с упреком. «У поле не проедете? Нынче 80 баб жнут». «Жнут? Мак и васильки?» «Рожь жнут», вздохнул Николай Иванович. «Велель б запрячь шарабан, а то потом жарко будет». «Это хорошо. Это я приемлю. Отрок, коня!» «Шарабан прикажете?» выпучил глаза рыжий парень. «Ты сказал», — ответил Дмитрий Петрович с жестом Петрония. «Так вы переоденьтесь, я подожду», — вздохнул управляющий. Дмитрий Петрович машинально пошел одеваться. Снял кольца, надел сапоги, косоворотку, картуз, сели в шарабан. Управляющий причмокнул, лошадь тронула, и Дмитрий Петрович невольно подбоченился. «Эх, ма! Хороша ты, мать сыра земля!» Но тут же устыдился и сказал тоном Петрония. «На колеснице, о, друг, следовало бы ехать стоя». Выехали на поля. Замелькали, то подымаясь над желтыми колосьями, то опускаясь на них пестрые платки жниц. Где-то с краю зазвенела, переливаясь, визгливая и укающая бабья песня. И снова подбоченился Дмитрий Петрович, усмехнулся, шевельнул бровью, ухарски заломил картуз и ткнул локтем в бок Николая Ивановича. «А что, Пахомыч? Уродил нынче бог овсеца хорошего», — сказал он, указывая на полосу гречихи. «Ась?» Управляющий молчал. «Этаких бы овсов побольше, так и помирать не надо. Правда аль нет, Пахомыч? Ась?» «Прости, если что неладно согрубил». «Овес, плох в этом году, — уныло ответил Николай Иванович. — Покупать придется. — А ты, Пахомыч, не тужи, — не унимался Дмитрий Петрович. — Чать сам знаешь, быль молодцу не укор. Он спрыгнул с шарабана и молодецки зашагал по сжатому полю. «Здорово, молодицы!» Сел на копну и долго пел, фальшивя и перевирая слова, единственную русскую песню, какую знал. «В саду ли, в огороде собачка гуляла, ноги тонки, боки звонки, хвостик за корючейкой». Потом сказал сам себе: «Эх, малый, спроворить бы сюда жбан доброго квасу, нутро пополировать!» Прибежал рыжий совелка звать к завтраку. «Может, прикажете еще васильков нарвать?» — осведомился парень. «Там Никита принес охапку, да не знает, куда ее девать. Пелагея, говорит, припарки из них делать будете. Так можем еще нарвать». «Нет, не надо», — отрывисто сказал Дмитрий Петрович и грустно опустил голову. «Что я наделал? Пел про боки звонки, сапоги надел, квас пить собирался. Зачем? К чему? Кому это нужно? Разве это мой стиль? Что я наделал? О, красота! Как скоро я забыл о тебе!» Он поплелся домой пешком, печально, меся ногами бурую, мучнистую пыль. «И зачем я создал это? В лиловый день по вредным плевелам гулял зеленый человек. Зачем? Несчастный я человек! Кружусь без стиля на одном месте, как козел на привязи. Зеленый человек! Далеко тебе, брат, до зеленого человека, как Кулику до Петрова дня. Зеленым человеком родиться надо, а насильно в себе зелени не выработаешь. Так-то-с!» Он вздохнул и прибавил шагу. «Иди, брат, в русской косоворотке на немецком фрыштыке итальянские макароны с голландским сыром есть. Ешь да похваливай, и так тебе и надо». Конец 19 секции.